Глава 10. Пришло сообщение из Нерска. Наши разведчики обнаружили подход в подземелье до выхода на поверхность в столице герцогства Ниэль, города-крепости Иера. Город находится в горах. До побережья недалеко, всего каких-то лиг 15 от силы. Рядом порт Лайкин, не самый большой в империи, но и маленьким его не назовешь. Принадлежит к свободному от аристократов сообществу. И такое у южан есть. Считаются имперскими землями прямого подчинения. Кстати, порт, что Нинов, император Юга, подарил, в прошлом тоже из таких земель. Земли отобраны были у несостоявшихся заговорщиков. Но, как мы и просили, находится баронство относительно недалеко от столицы нужного нам герцогства. Лиг 30 до Иеры. Есть хороший тракт. Нина предлагает именно оттуда посольство отправлять. Не стоит играть полностью по правилам, которые нам навязывает император Южан через своего поверенного в его делах. Шахид в первую очередь своему императору предан, потом свои делишки прокручивает, не за бесплатно, конечно. Так что нам они уж точно оба не друзья, так, партнеры по делам денежным. От Южан выделяется пара сотен воинов для сопровождения своей принцессы. Но, как и говорили, от их услуг на последнем этапе нам нужно отказаться. А Тари, ты все рассказал? Да, мы многое с ней обсудили, говорю я. И свои мысли насчет ее жизни я поведал, которые нам Улос подсказал. Вот только как все устроить? Беседуем с побратимом. Он приехал детей проведать. Увы, мамы деточек слишком сильно заняты. Много вопросов нужно решить. Азель проводили. Нина, ее присутствие требуется в ее новом дворянском феодальном наделе. Улос рядом с нами, но пока в нашу беседу не вмешивается. Мама и бабушка с Нина. Там же трио неразлучных дедов, не отходят от своей возлюбленной. Корабли с войсками уже на подходе к Нерску. Сегодня ночью будут выгружать нашу ударную воинскую силу подземелий. Алекс Нарцисс находится на этих кораблях. «Да как? Сделать проще. Приказ им отправить от твоей Атари, что сбор в порту Лайкин. И что туда принцесса со своим женихом, то есть с тобой, прибудет на корабле возлюбленного и воспользуется во время перехода охраной будущего мужа. Вот пускай ждут там, в этом порту вашего прибытия. Назначим сбор на день позже, как сами выдвинемся решать ее проблему. Нам нужен зазор по времени», — говорит Стани. Побратим прибыл проводить первую супругу в морской круиз. Да и с Николсом он очень хотел встретиться. Вот после того, как проводили наш морской караван, и сидим в замке портной крепости Сотосов, обсуждаем наши дальнейшие действия. Бабуля заверила, что через сутки после того, как прибудут ее войска, она с ними уже сделает блокаду столицы герцогства Ниэль со стороны подземелий. «Наши разведчики языков взяли», — хвастается побратим. Вообще интересный подход у южан к подземельям. Они не так их боятся, как, скажем, это видно в той же Северной Империи. Если северяне стараются в подземелье вообще не спускаться, то вот южане в тех местах, где есть выход из крепости дворян в подземные туннели, поступают по-другому. Они делают там что-то на вроде укрепрайонов, где создают склады, какие-то бункеры, тюрьмы, темницы с местами для допросов и пыток. В общем, используют подземелья для своего же блага. Так вот, про языков. У южан, оказывается, есть что-то на вроде навязчивой идеи – защита от менталистов. У каждого есть, пусть малый, но магический щит от воздействия на свой разум извне. Так что скажу сразу. Мой сон там будет полностью бесполезен. На легкий захват крепости надеяться не стоит. Одна надежда на помощь боевых архимагов. И основной удар нужно наносить из подземелий. «А мы, получается?» — смотрю я на побратима. «А мы так, главный отвлекающий элемент. Потому наши гвардейцы уже грузятся на корабли. Увы, возможности быстро переместиться в наш новый город нет. Портал отсутствует, даже малый. Его установкой мы позже озаботимся», — отвечает Стани. «Мы с вами уже сегодня в ночь должны быть на корабле. Так что заканчивай тут со своими делами, собирай, что нужно, хватай Атари и встретимся на стремительном. Капитан и команда предупреждены. Корабль большой, мы и гвардия на нем полностью поместимся со всеми своими лошадьми. Погрузка уже вовсю идет. Отчаливаем от причала ровно в полночь. Ночь идти до Нерска. С утра быстро приводим себя в порядок и выдвигаемся. Но это все ориентировочно. Все будет зависеть от того, придет к тому времени в крепость Нина доклад от нашей бабушки, что все готово к боевой операции или нет. А от этого потом и будем отталкиваться. Главное, нам к моменту быть там на месте. Не если, а когда поступит такая информация из местных подземелий, где сейчас орудуют наши пауки и тифлинги. Мы должны быть в полной боевой готовности, готовы к скорейшему выступлению в путь. Напоминать про Южана тебе в очередной раз не хочу. Шахит и его клика далеко не дураки, говорю я. И я про то же говорю, соглашается Стани. Потому и призываю действовать молниеносно. Ни на что посторонне не отвлекаться. Но я верю в нашу бабушку и твою маму. Все они с такими помощниками, как ее деды, пауки, тифлинги и основной отряд нашей гвардии сделают. Расшибутся в лепешку. Но к нашему прибытию в порт Нина, я уверен, нас уже будет ждать сообщение, что все уже готово к началу операции. Самое важное, чтобы капитан нашего боевого корабля не запутался в карте ночного неба. «Как одеваться будем и что с собой берем?» – спрашиваю я брата. «Как к боевому выходу готовимся? Не верю я, что без драки все получится решить. Красота – дело десятое», – отвечает Стани. «Доспехи лучшие, оружие лучшее. Свои метатели все бери и снарядики из мифрила к ним. Я кинжалы возьму. Мне с ними даже легче против мечника в общей свалке биться. Я ищу руны, навешаю на себя и духов призову. Есть мне чем удивить даже сильного магистра, а то и архимага. Мало не покажется. Ты у нас в этом плане тоже не подарок. Готовься. И помни, твоя главная задача — прикрытие своей невесты. Случись что с ней, и все наши планы пойдут коту под хвост». «Это точно», — первое, что произнес Улос за весь наш разговор с братом. «А ты у нас на связи будешь», — смотрит на призрака побратим. «Твоя основная задача, как нас пропустят в столицу герцогства родственников невесты твоего хозяина, постараться отново дотянуться до подземелий. А в идеале добраться до деда Хасана или Чума. Маму с бабушкой своим существованием, да еще и в такой обстановке, удивлять не стоит. Может и прилететь от них. Держим связь через наших дедов. Они сами в курсе и поддержали такой план. А так больше обсуждать нечего. Хотя вру, есть кое-что, но не к спеху. Просто на ум мысль пришла, которая касается тактики ведения войны в колониях. Закончим с делом твоей невесты, напомни, скажу, что показалось мне интересным. Чем мы тут уже пользуемся? На то мы разбежались. Стане тоже требовалось время, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к убытию. Времени на подготовку было не так уж и много, особенно для меня. Мне еще Атари нужно убедить и успокоить, заверить, что все идет по плану. Уж больно в последнее время она у меня нервничает сильно. И неудивительно ведь. Как бы я сам стал себя вести, если бы знал, что кто-то строит планы меня убить? А самому возможности защититься, по сути-то, и нет. Вот. Но отличная у меня будет в будущем жена. Сама все понимает. Спокойная, собранная. И к моему приходу к ней уже оказалась полностью готова к убытию. В последний момент и служанок, что при ней, придется тут, в нашем порту, оставить. Причем закрыть их нужно на время, пока не вернемся, чтобы не было у них возможности передать послание кому бы то ни было, подсказывает призрак. Перестраховываешься, кривлюсь я. А как еще по-другому, когда мы ждем удара по ней с любой стороны? А ее служанки нашему клану клятвы на верность не давали, напоминает Улос. А ты прав, киваю я. Но это будет сделать ой как непросто. Атари своим близким верит, как себе. «Всякое может быть, но мы не имеем права так рисковать, когда многое на карту поставлено. Ставки слишком высоки. добавляет немного пафоса в свои слова призрак. «Я Стане подскажу, и он все организует. Ты же будешь связан общением с Атари. И скажи ему, чтобы из наших девиц на время путешествия кого-нибудь моей невесте в помощники и в служанки подобрали». «Стане говорил, на корабле для вас отдельная каюта предусмотрена. Как и тут в академии будете спать в одной кровати», — лыбится Улос. «Да уж, вообще испортилось настроение у меня. Да и знаю, что и сам я, и Атари сильно недовольна тем, что мне сказал Николас. Придется ждать еще минимум полгода. Но ничего, больше терпел, еще потерплю. Как и она, впрочем. Понимающая мне девушка досталась». Полночь, порт. Мы уже на корабле. Встречал нас на судне лично капитан и приписной корабельный маг. «Мое почтение, ваша светлость! Ждали только вас! К отплытию все готово!» «По твоим расчетам, когда до места доберемся?» Заявляю я ему интересующий меня вопрос. «С рассветом будем на месте!» Уверенно говорит капитан. «В помощь к магу нашего корабля вашим братом выделены еще 3 мага-универсала. Сил хватит, а если сильной болтанки на море не будет, дойдем еще быстрее. Войны все уже на борту». Потом немного мнется. «Никогда бы не подумал, что воочию таких бойцов за свой век увижу. Поражен и восхищен. Впрочем, как и троллями, невероятно сильные воины». «Раньше имел с ними дело, уточняю я». Кивает. «Пауков не видел никогда. С проклятыми же сталкивались. И при них был 10 таких воинов. Но скажу так, в сравнении с нашими, те, что маленькие дети», говорит капитан. «Тролли сегодня помогали лошадей гвардии грузить на корабль. Так на своем горбу они некоторых лошадей по доскам в трюм спускали. Силище невероятные бойцы. Думал из опыта прошлого, что проблемы возникнут. Уж больно много разношерстных бойцов. Так нет, все тихо, все дружно. Люди вперемешку с пауками. Где такое увидишь? А те ведь не думают прятаться. Вон, по реям расселились. Вот бы мне несколько таких моряков!» Мечтательно он закатывает глаза вверх. Хмыкаю про себя. А тут как раз Стани подошел. «Подумаем, Мирк, подумаем об этом», — обнадеживает он нашего капитана. «Как-то в таком плане мы насчет использования лучших качеств наших друзей и не думали даже. А хорошая мысль, мне нравится. Нужно завтра будет только узнать, понравилось им на корабле идти или не очень. Заставлять же, сам понимаешь, мы никого специально не будем». И уже мне. «Готовы?» А сам учтиво раскланивается с Атари. «Я своих женщин-помощниц не видела. А они где?» — обращается ко мне девушка. Быстро со Стани переглядываемся. Капитан тоже как-то затравленно смотрит на мою будущую жену. «В каюте, наверное», — отвечаю я. «Давай постоим, посмотрим, как корабль от пирса отходить будет. Никогда я такого сам не видел, особенно когда это происходит ночью. Глубокой ночью. И уже капитану». «Отчаливаем. Командуйте, господин капитан. Сегодня вы тут у нас самый главный. Впрочем, как всегда на этом корабле». «А красиво. Море немного неспокойное. Не скажу, что штормит. Но что это не штиль, я в этом уверен». Но вот начинают работать маги. Качка как-то сама собой прекращается, а мы начинаем свое движение от пирса. Концы отданы, впереди чистое море. В данный момент кораблем полностью управляют маги с помощью своих техник. Водный маг успокаивает воду под днищем корабля. Воздушными техниками другой волшебник создает наполненную воздухом и ветром силу, наполняющую паруса судна. Красиво и степенно огромный корабль отходит от причала. «Как они ориентируются?» — удивляется Атари. «Артефакты!» — пожимаю я плечами. «И вперед! Смотрящий обладает ночным зрением. Да и, наверное, как и все на этом корабле из состава экипажа», — отвечаю я. «И еще, Атари, Ты прости меня, что раньше не предупредил. Я отдал команду заменить твоих помощниц». «Зачем?» — смотрит она на меня внимательно. Обиды в ее словах нет. «Мы не можем рисковать», — объясняю я свое решение. «Вокруг тебя сейчас только люди моего клана. Так надо. Им я только могу полностью доверять. А они все под присягой и клятвой, чего не скажешь о твоих помощницах. Ведь они тебе даже ни клятвы, ни присяги не давали, как своему сюзерену и госпоже. Ведь так?» — спрашиваю я ее. Она, немного подумав, кивает головой. «Никто». Сама даже немного удивлена. Видно, никогда она не задумывалась об этой стороне ее жизни. «Ставки слишком высоки», — повторяю я слова Улоса. «Мы не можем рисковать даже в мелочах, а тут к тебе полный доступ. Надеюсь, ты сама понимаешь, что я этими словами хочу тебе сказать». «Возможное покушение?» — смотрит она на меня вопросительно. «Именно. Тебе не холодно?» Вижу, что она как-то кутаться в свою шаль пытается. «Есть немного», — кивает она. Я скидываю со своих плеч темный камзол. «Можем еще постоять, посмотреть на удаляющиеся огни огромного портового города. А можем пойти к себе в каюту, выделенную для нас капитаном. Там и перекус уже готов наверняка. Да и опробовать кровать стоит. Все же не так стараются маги. А корабль чуть-чуть, но раскачивается. Капитан сказал, что надеется на то, что шторм нас не затронет. Но все равно интересно, как качает кровать, когда ты на ней со мной в обнимку лежишь. Провоцирую я свою невесту». «Заманчиво», — радостно улыбается она. «Ты такой милый». И тепло становится на душе. Чудесный момент. Его бы продлить в вечность. Эх, несбыточные мечты. «Пошли», — говорит она. «А то прохладно становится, а ты без своего кафтана рискуешь простыть». «Ты же меня и вылечишь», — улыбаюсь я. «Утро. А ведь как не заверял нас капитан, а качало корабль весьма существенно. Интересно, шторм не повлиял на наши планы? Не дай боги, мы сбились с курса. И то, что не разбились о скалы, тоже хорошо». Атари, прижавшись спиной к моей груди, тихо посапывает, положив свою голову мне на руки. Я мучаюсь. И хочется, даже очень хочется, но нельзя. Предупрежден я Николасом, не стоит игнорировать его предупреждения и советы. Что там у нас? В пустоту задаю я вопрос. Улос рядом, я его чувствую. Он услышит. Капитан — опытный морской волк, да и наличие стольких магов помощь сделали свое дело. Мы на рейде в бухте, где расположен новый фиот Стани и его супруги. Один из, — смеется Улос. Народ отдохнул, за исключением пауков. С нами их немного, как и тифлингов, только пару десятков всего вместе взятых. Основная часть ведь с бабулей по подземельям местным свои порядки наводят. Так вот, паучки в экстазе от морского перехода. Эмоциями так и фонят. Трудно сейчас больно ментально с ними общаться. Все они на эмоциях. Предлагаю эти два десятка оставить на корабле. Вообще-то мы их брали с собой, чтобы крепость Нины из подземелья прикрыть. Мало ли, что оттуда может нагрянуть. Мы сами тому пример, напоминаю я. Все так, соглашается со мной Улос. Но сам подумай, пауков в войске бабули раз в 10 больше. Про тифлингов я вообще молчу. Над охраной новой нашей крепости подумаем, но потом. А вот корабль. Тут же юг. Пираты вообще около берегов орудуют, причем в наглую. Чувствуют себя, как у себя дома. А если их будет несколько кораблей? А? Нам еще обратно к себе на чем-то возвращаться. А корабль будет, по сути, без охраны. Экипаж не в счет. Его катастрофически для такого монстра мало. А ведь в чем-то прав Улос. Если припрет, то корабль с берега мы никак прикрыть не сможем. Он не у причала, а на рейде в полупустой бухте. Тут все, что хочешь, может произойти. А корабль-то прекрасен. Он лучший в своем классе. Ладно, так и сделаем. Я распоряжусь, говорю я. Что там у нас по разгрузке? Причала в порту нет, ты про это слышал. Говорю же, малый порт. Тут развивать инфраструктуру годами придется, но это уже проблема не наша, а Стани с Нина. Разгрузку начали, малыми галерами разгрузку ведут с корабля. Затянется на весь день, увы. Ну и ладно, легко соглашаюсь я. Нина ведь тут? Да. Стань первым рейсом ушел на берег, смеется призрак. И хорошо. Хоть побудут немного вместе. Столько времени друг друга не видели. Понимающе улыбаемся мы друг другу.